Чаушеску Николаю, 1918-1989, президент Румынской Социалистической Республики. В последние годы своего диктаторского правления Чаушеску патологически боялся, что его отравят или он заразится от кого-нибудь болезнью. По окончании дипломатических приемов и других официальных встреч, на которых президенту приходилось пожимать руки, шеф группы телохранителей медленно лил ему на ладони 90% спирт. По свидетельству Ионны Почепы, бывшего шефа секретных служб Румынии, во время визитов Чаушеску в другие страны охранники обрабатывали антисептиками весь отведенный ему номер. Полы, ковры, мебель, дверные ручки, электровключатели. Все, к чему мог прикоснуться большой хозяин. В спальне его слуга и его парикмахер снимали постельное белье отеля и заменяли его личным бельем, прибывшим из Бухареста в намертво запечатанных чемоданах. Нижнее белье и настольные салфетки Чаушеску, хотя и стерилизованные и привезенные из Румынии в герметически запечатанных пластиковых мешках, перед использованием заново проглаживали, чтобы убить всех микробов. У Чаушеску был также личный инженер-химик майор Папа, который сопровождал президента с портативной лабораторией, предназначенной для проверки еды, также привезенной из Бухареста. Папа должен был убедиться, что в пище нет бактерий, яда или радиоактивности. Однако все эти меры предосторожности оказались бессмысленны, когда восстал народ. В понедельник, 18 декабря 1989 года, Чаушеску отправился с визитом в Иран, но в среду был вынужден вернуться. В Румынии началась революция, направленная против его диктаторского режима. Чаушеску вместе с женой Еленой бежал из Бухареста на вертолете. Затем с помощью двух офицеров из тайной полиции Секуритате они захватили автомобиль какого-то рабочего и заставили его возить их в поисках убежища. Николай иногда начинал плакать, а Елена держалась твердо и отдавала приказы водителю, угрожая пистолетом. В конце концов, чета Чаушеску попросила помощи в частном доме, хозяева которого, заперев их в одной из комнат, вызвали солдат. Арестованных супругов поместили в камере отделения военной полиции. Они находились там трое суток, пока решалась их судьба. Кто-то выступал за открытый суд над ними, но высшее армейское командование торопило. Казармы атакуются агентами Секуритате. Они прекратят сопротивление только после смерти Чаушеску. Суд военного трибунала длился всего 2 часа. Он превратился скорее в соблюдение необходимых формальностей для придания казни бывшего диктатора законности. Николая и Елену Чаушеску обвинили в геноциде. Обвиняемые отказались признать законность такого суда. Председатель военного трибунала Джорджица Попа говорил, что экс-правитель и его жена были в тот момент такими же глупыми, как обычно. И он, и она. Не было никакой возможности вести с ними диалог. Слово «геноцид» Елена 10 раз спросила меня, что это значит. Во время заседания трибунала Елена то и дело наклонялась к мужу и что-то ему шептала. Им задавали вопросы, но большая часть их осталась без ответа. Когда Чаушеску и его жене предложили признать свою психическую неуравновешенность, единственная зацепка для защиты и сохранения жизни, оба с презрением отвергли это предложение. Суд приговорил обоих к расстрелу. 25 декабря в 4 часа дня супругов Чаушеску вывели во двор солдатской казармы. Английские журналисты, собравшие материал об их казни, говорят, что экс-правитель и его жена вели себя вызывающе, лишь в последний момент дрогнули. Мрачное небритое лицо Николая Чаушеску на какое-то мгновение выдало страх, который он испытывал, стоя перед расстрельной командой. По пути на казнь Елена спросила кого-то из солдат: «За что вы нас? Ведь я была вам матерью», — солдат сухо возразил. «Да что ты за мать, если убивала наших матерей?» Расстрелять чету Чаушеску вызвались сотни добровольцев, но отобраны были только 4, офицеры, 3 солдат. Они выстроились в линию и прицелились. Чаушеску успел только крикнуть: «Я не заслуживаю», и тут прогремели выстрелы. Осужденные были убиты. По предположению, их тела погребены в безымянной могиле неподалеку от Эрговишты. Это место зафиксировано в документах. К истории смерти Чаушеску следует кое-что добавить. Первое. Американский эксперт, изучая посмертные фотографии четы Чаушеску, характер пулевых отверстий и так далее, пришли к выводу, что, возможно, их убили еще до суда. Второе. Председатель военного трибунала, осудившего диктатора и его жену, генерал-майор Джорджеса Поппа 1 марта 1990 года покончил жизнь самоубийством. Смотрите статью «Попарк».